Глава 4. «Собственно, вот мы и на месте», — говорит Азамат, останавливаясь у мигающего бизнес-центра. «Красиво, конечно, вокруг. Побелевшие горы, снег под ногами, гирлянды на стеклах зданий, как после зомби-апокалипсиса. И только один матерый, обшарпанный кот, как последний выживший самурай, хмуро шагает по морозу, утопая лапами в снегу. Но ничего, совсем скоро у него будет компания. Такая же хмурая и такая же злая. Уже завтра, 2 января, к нему присоединятся работники из моего штата. Открыв дверь, бодро выпрыгиваю из машины. Я начальник злодей, тиран, деспот и просто тот, кому лучше никогда не читать, что о нем пишут во втором рабочем чате с пометкой «без начальника». Но я-то читаю. И потому котяру мне жалко гораздо больше. Вдвоем с братом мы проходим в полупустой бизнес-центр и поднимаемся на самый верх. «Весь этаж твой», — оповещает Азамат, когда перед нами открываются двери лифта. Кривых стульев, конечно, нет, но функционал отличный, и вид из окна неплохой. Киваю, оглядываясь по сторонам. Вид из панорамных окон вообще фантастический. Заснеженные пики гор, чистое голубое небо, и вся поляна как будто на ладони. Здесь есть все, что нужно. Деловым тоном резюмирует Азамат. Конференц-зал, оборудованные кабинеты и комната для отдыха персонала. Столовая внизу. Отличный офис. Хвалю, разглядывая свое новое рабочее место на этот год. Спасибо. Супруга нашла. Тут же отмахивается брат и протягивает мне картонный стакан с горячим кофе из автомата. Я так понимаю, раз ты к нам пожаловал, значит, в новостях правду пишут. Хмыкнул, отпивая горячий кофе. Горло сразу обожгло кипятком. И что же там пишут? Давно не читал. Аверин решил зайти на юг. Бахнул Азамат сразу и точно в цель. Ради других проектов ты бы никогда не приехал лично. Еще и половину штата сюда тащишь. Еще и 2 января. Проницателен, бородатый черт. Как всегда. Быстро же ты меня раскусил. Никакой интриги. Аверин – лучший ресторатор в стране, и теперь он решил открыть новую сеть ресторанов на юге. Для нашей компании этот проект действительно был знаковым, и поэтому я хотел контролировать работу лично. И каково с ним работать? А как ты думаешь? Усмехнулся я. Он уже заказал разработки для дизайна и нам, и нашему главному конкуренту. Тихомирову. Поиграться захотел. Хрен бывалый. Любит дух соперничества? В точку. Считает, что только так можно добиться лучших результатов. Так что если мы сможем предоставить ему лучшее, мы выиграем. И потому сейчас весь мой штат объединяет только одна глобальная цель. Удивить Аверина. Это дорогого стоит. И бог с ними, с деньгами. Он в любом случае отстегнет достаточно. Но работа с Авериным – это совершенно новый уровень дизайна коммерческих помещений. Тот уровень, на котором нельзя подстраиваться под уже существующие модные сейчас тенденции. Нужно создавать новое и вкладывать в них концепцию, которая станет вирусной. «Ну, он в своем стиле». Азамат развел руками. Обращается в лучшую компанию и заставляет ее работать еще лучше. Именно благодаря этому он и сам на высоте. «Ага, но если мы профукаем этот шанс, то о звании лучшей компании можно навсегда забыть. Уже есть идеи?» Пожимаю плечами. «Идеи есть, но свежего взгляда как раз и не хватает. Все либо штамповка, либо примитив. Морщусь, вспоминая последние предложенные разработки. Уволил бы всех к чертовой матери. И себя в том числе. Но в моей команде одни из лучших дизайнеров в стране. Если и они ничего толкового придумать не могут, то никто другой точно не сможет. Разве что. Снова бережно, с любовью поглаживаю свой карман. И тепло так на душе становится. Хорошо. Разве что Ирина Сергеевна Стрелецкая. Говорю с особым почтением в голосе. А когда возвращаемся в город, у центрального входа в отель, я как раз вижу свое очаровательное исчадье ада в обличии святого Херувима. Растрепанное, заспанное, в широкой куртке с потрепанным чемоданом. Стоит и беспомощно уныло смотрит по сторонам. До тех пор, пока взгляд зеленых глаз внезапно не останавливается на мне. Ну, по мне явно не соскучились. Меня явно не ждали. Но меня хотя бы планируют убить. И в случае с женщинами это уже маленькая победа. Поправляю ворот куртки, мысленно подбадриваю резко занывший пах. Выпрямляюсь и иду навстречу. Что ж, Ирина Сергеевна Стрелецкая, я не из пугливых, так что давайте официально знакомиться.